Часть четвертая. Дневник Лили напечатан только частично, однако записи за 1930 год обнародованы, и в них незаметно особого перехода. И до смерти она его любит, и на него досадует, и после воспринимает как живого. Правда, именно из этого дневника особенно ясно, что она совсем не то, что было ему нужно в то время. Она живет литературными новостями, борьбой, которая свелась теперь к поединку амбиций, сплетнями. А ему хотелось дома, но чувство дома в Гендриковом создавала только домработница Прасковья Кочетова, оставившая о Маяковском пронзительные устные мемуары. Суть их сводится к тому, что Лилия Юрьевна никогда ни о ком не заботилась, а Владимир Владимирович всегда обо всех. «На работу нас принимал сам Владимир Владимирович, все вообще сам делал, деньги на расход давал, сам нашел меня у знакомых». Лилия Юрьевна у нас была как гостья. Даже когда гости бывали, Лилия Юрьевна никаких обедов не заказывала, ничего, все он. С утра дает мне деньги на расход, дня на два, иногда на три, ну, по 50 рублей давал, по 75. За все расходы мы платили, все из его рук текло. И сам он нам жалование платил обеим, по расчетным книжкам, платил всегда точно. Утром беру деньги и еду в охотный ряд. Колбасу языковую, икру, что он любит, покупаю и еду сюда. Водочку я редко покупала, он ее не пил, а больше у нас шло вино Орианда, белое и красное. У Лилии Юрьевны никакого внимания к нему не было, чтобы вот проводить его, что он уезжает в дальнюю дорогу, чтобы что-нибудь обеспечить, сделать, никогда ничего. Вот он встанет, походит, видит половину двенадцатого, скоро ему уезжать, она еще не вставала, он стучит ей в дверь: «Лиля, деньги?» Он ей всегда оставлял деньги, а она к нему относилась не очень-то хорошо. Он ее любил, так любил, что я это и не знаю, цветы ей приносил. Когда он уезжал куда-либо, ему никаких проводов не было. А когда уезжал Осим Максимович, один раз при мне по Волге кататься, совсем по-другому было. На мне просто эти шаги отразились. Лилия Юрьевна ни с Владимиром Владимировичем, ни с Осипом Максимовичем не жила. Они были просто товарищи. Но, по-видимому, она Осипа Максимовича уважала больше, чем Владимира Владимировича. Она дня за три сказала, что Осип Максимович едет на Волгу кататься, что надо ему белье приготовить. Ни разу я не видела, чтобы она его поцеловала. Никогда он не ночевал у нее, не сидел в ее комнате ночью. На даче как-то один раз она его взяла просто пройтись. И так он был доволен, что она с ним прошлась. Это удивительно. Я говорю: ну, Владимир Владимирович, с Лилией Юрьевной прошелся, на такую высоту поднялся. И в театр она не ходила с ним. Вот так он ее любил, а она никогда его не согревала теплом. Здесь его анатомировали. Сколько у нас тазов попортили, кувшинов, вынимали мозг, начали с утра и продолжали работать до половины двенадцатого, а потом повезли и поставили в красный уголок. Лилии Юрьевны не было, она была за границей, ни слова не поговорила с нами, приехала. Я думала, что она после него тут жить не будет, я предполагала, когда ее не было тут. А когда она приехала, я посмотрела, у нее горя-то особенного, тусклого, не было. Осип Максимович тоже не был так расстроен, никак на их не отразилось это, ничего особенного. Но отразилось, конечно. 4-6-30. Приснился сон. Я сержусь на Володю за то, что он застрелился. А он так ласково вкладывает мне в руку крошечный пистолет и говорит: «Все равно ты то же самое сделаешь». И сделала, отравилась нимбуталом 48 лет спустя. 7-6-30. Плачу из-за Володи и из-за себя. Это то же самое. 9-6. Очень одиноко. Застрелилась бы сегодня, если бы не Ося. Всю ночь снился Володя. Я плакала, уговаривала не стреляться, а он говорил, что главное на свете — это деньги, что без денег жить не стоит. И следом жаль, что Володик не увидит новую квартирку. Если что и бесит в ее записях, все эти автомобильчики, квартирки и прочее. Никому ничего от меня не нужно. Застрелиться подожду еще немножко. Лиля, люби меня, я люблю. Я абсолютно согласна с политикой Сталина. Интересно, для себя это или в расчете на обыск? Скорее всего, для себя. Соскучилась по Володику, давно очень не видела. Волосит, люблю тебя. Когда ж ты приедешь? До чего же хочется поговорить про Бульку, про больного котенка на дворе, про Гиз, про Кармен. Люблю тебя, щенит мой щекастый большелапый. Вспоминает она о нем, как и бывает, при сильной любви, частности, мелочи. Целое несовместимо, да и слишком невыносимо. Вспоминает его мягкие розовые пятки, блестящие ногти, большие руки. Базаров так похож на Володю, что читать страшно. В самом деле, похож, Маяковский мечтал его сыграть. И Мейерхольд уже придумал экспликацию первого эпизода. Базаров чертит на доске грудную клетку, рисует мелом сердце, сердце оживает и начинает биться. От Базарова в нем и ум, и неуклюжесть, и застенчивость, и обаяние. И я над всем, что сделано, ставлю нигель. Конечно, он сам ладил себя по этим лекалам, и ранняя смерть тоже входит в базаровские правила. Главное же, он, кажется, понимал истинный смысл романа. Базаров не умел жить с людьми и поэтому был обречен. На какой-то миг ему показалось, что есть для Базарова надежда, другая жизнь, радикальная трансформация страны. Но очень скоро оказалось, что победой могут воспользоваться только Ситниковы и Кукшины, а его проблема никуда не денется. «Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух будет расти». И когда это солнце, разжиревшим боровом, взойдет над грядущим без нищих и коллег, я уже сгнию, умерший под забором, вместе с десятком моих коллег. Это Тургенев придумал Маяковского, точнее, Маяковский под влиянием придумал себя. Или самый непрочитанный русский классик в самом деле разглядел новый тип. Верю во второе. Русская жизнь с неизбежностью порождает новых Базаровых, деловитых, умных, не находящих себе приложения. В сущности, Базаров — новый Печорин, лишенный печоринского пафоса, рожденный для великих дел и умирающий от пореза пальца, от ядовитых мелких укусов, от собственного неумения приспособиться к русской жизни». Тут, если хочешь выжить, надо быть Николаем Петровичем, трогательным, конечно, а вовсе не смешным, играющим на виолончели в глуши Курской губернии. Ходила по улицам, думала о Володике. Не могу понять, что его уже нет. Неужели он сознавал, что будет смерть? Конечно, не сознавал. Для модерниста смерть — художественный акт. Он и жизни не сознавал, ни минуты не жил в собственном смысле, ненавидел все, из чего состоит смысл жизни. Это обыватели сознают, а у литераторов есть дела поважнее. Жизнь и смерть тоже мне, еще скажите, кровь и почва. Оси читает прозу Гейна и в восторге. Про Гейна будет отдельно, в четвертом действии. Очень он почему-то важен для русских тройственных союзов. Пошляков развелось несметное количество, поголовная пошлятина, интонацийки, платьишко, литературишка, взаимоотношенница — все врут, все, всего боится. Право думаешь, что иногда его дух в нее вселялся и писал ее рукой. Посидела у Володи, убрала комнату. Мои бесхитростные, неприхотливые мечты. Первое — наладить в этом месяце издание, второе — похудеть, третье — шить несколько новых тряпочек. Вчера звонили опять какие-то «Можно, Брик?» «Ха-ха-ха, почему вы угробили Маяковского?» И хлоп трубкой. Приснилось, что плывем, Оси, Володя, Булька и я. Надо переплыть на другой берег. А над землей вертятся и танцуют аэропланы. И я боюсь, что они разобьются о землю. На берегу раскрываем чемоданчик, надо что-то зашить Володе. Я ему говорю в шутку: «Ну, что бы ты без меня делал?» А Володя так пренебрежительно: «Просто пошел бы». Видела во сне Володя, показывала ему каких-то собак. Осик говорит, что у меня характер совсем Володин. Большевизм, по-моему, не убеждение, а характер. Убеждение — вещь хлипкая, важна конструкция человека. Соскучилась по Володиной горячности, по беспокойству, постоянной заботе. Мы все работаем за Володю. Ужасно скучно стало без него и ей, и всем, хотя с 31-го года она уже с Примаковым.